Гарри сделал, как просила Астра. Его шары раскачивались взад и вперед и попадали в Астру во всех нужных точках. Он наклонился к ней и баюкал ее груди, сводя ее с ума. Гарри точно знал, что делает, и знал все способы, которыми он может свести с ума такую женщину, как Астра, от удовольствия. Он собирался кататься на ней, пока они оба не кончат. Гарри понял это мгновенно. В тот момент, когда он вошел в Астру, он собирался войти в нее, продолжая делать это. Астра оплакивала его. «Не останавливайся, пока не кончишь. Впусти свою мощную сперму в мою прекрасную плодородную матку». Гарри закрыл глаза. Он выехал из Астры к черту и убедился, что она снова и снова получала хорошую порцию его члена. Она сжалась вокруг него и начала медленно доить его. Гарри был точен во всех своих прикосновениях к ней. Он заставил Астру достичь огромной кульминации. Брызги ее горячих жидкостей, стекающих по его члену, были интенсивными. Гарри точно знал, как она хочет, чтобы это закончилось. И, если честно, он тоже был в восторге от большого финала. Гарри прижался к Астре и толкнулся глубже внутрь нее, чтобы она закричала. Еще один хрюкающий толчок последовал за Гарри. Он посадил свое семя в тело Астры. Взрыв за взрывом семени просто воздействовал на ее тело. Астра рухнула на кровать, удовлетворенная тем, что альфа-самец только что вернул себе ее тело и засеял ее матку. Она потерла живот и заплакала. Она понятия не имела, сделало ли ее столь долгое пребывание в призрачной зоне бесплодием или нет, но ей не хотелось думать о таких вещах. «Привет, Кара». Обнаженная блондинка-криптонианка буквально влетела в объятия Гарри и крепко его поцеловала. Ее рука скользнула вниз по его телу и вытащила его член. Он взволнованно пульсировал в руке Кары, когда ее идеальные пальцы творили свое волшебство, чтобы погладить Гарри в полную силу. Затем криптонианка отстранилась и втянула кончик органа Гарри себе в горло. Ее рот опустился на Гарри, когда она начала сосать его хорошо и сильно. Пальцы Гарри скользнули по ее затылку, и он толкнул ее в горло, заставив ее очень сильно застонать. Астра подползла и помогла племяннице доставить удовольствие длинному органу Гарри. Две криптонские женщины запечатали Гарри между собой поцелуем. Их голодные глаза посмотрели на него, когда они объединились. Затем Кара отстранилась и поцеловала Астру. Две женщины прижались друг к другу, грудь к груди, губы к губам. Рука Кары легла на затылок Астры. Поцелуй углубился. Гарри сжался между ног Кары. «Как долго вы смотрели?» Кара не ответила. Вместо этого она покачала задницей в направлении Гарри. Гарри сильно отшлепал его и прижался к краю ее киски. Влажные губы Кары привлекли Гарри внутрь. О, как приятно было войти в ее теплое, плотное тело сзади. Гарри прижался к Каре и наслаждался тем, как сжимаются ее стены вокруг него. «Мммммм, ты сокровище!» Гарри поцеловал Кару в шею, когда Кара уткнулась лицом между ног Астры. Подарок, который Гарри оставил в ее киске, был свежим. Сначала Кара целовала и лизала прекрасные бедра Астры. Затем она нырнула лицом в горячий ящик своей тети. «Мммммм, Кара!» Астра застонала. О, она хотела, чтобы Гарри забрал всю ее родословную. Он уже был на полпути. Следующей была маленькая дочь Астры, когда она достаточно подросла. Астра просто пожалела, что Алура не выжила на Криптоне, чтобы Гарри мог завершить набор. Она полагала, что в великой схеме вселенной не все было идеально. Гарри сильнее прижался к Каре. Он только начал трахать ее. У них не было бы полного спектра своих способностей из-за того, что они находились внутри фантомной зоны. Но это не означало, что они не могли повеселиться. И это было очень весело для Гарри, когда он немного глубже погрузился в Кару. Она сильно сжала его, когда он вошел в ее тело. Толчок за толчком отбрасывал очень большие яйца Гарри к ее бедрам. «Совершенство!» — выдохнул Гарри в шею Кары. «МММММФ». Кара продолжала сосать киску Астры и пить сперму, которую оставил Гарри. В сочетании с собственным семенем Гарри он оставил уникальный вкус, который заставил Кару наслаждаться и жаждать большего. Обе милые криптонианские подруги Гарри собирались кончить. Астра брызнула на лицо Кары, а затем Кара сжала свои стенки вокруг его члена. Гарри схватил ее за бедра и толкнул Кару вниз, чтобы она заплакала. Кара рухнула на Астру. Она прижалась лицом к киске старшей криптонианской женщины. Неплохое место для Кары, если учесть все обстоятельства. Гарри отстранился и пососал мочку уха Кары. Его горячее дыхание коснулось ее уха. Затем Гарри перевернул Кару, так что она оказалась рядом с Астрой. Гарри дразнил Астру и Кару, потирая член об их горячие щели. Две сенсационные женщины ахнули и застонали. Гарри еще немного поиграл с их телами. Астра практически встряхнула бедрами, чтобы Гарри оказался внутри нее на пару дюймов. Кара чуть повернулась в сторону и пососала вздымающуюся грудь Астры. О, она не могла устоять перед ощущением этих груди, этих сосков. Было так жарко, что Кара не могла нарадоваться. «Астра, надеюсь, ты достаточно отдохнула». Гарри глубоко наклонился к Астре и погрузил свой твердый член в ее теплое тело. О, она сжала его, сильно. Пока Кара играла с грудью Астры, Гарри вошел внутрь ее тела. Гарри наклонился и поцеловал горячее тело Астры. Опытный криптонианец пососал ей шею, отчего Астра вздрогнула. О, Астра кончила тяжело, без вопросов. Гарри прижался к ней и стал качать ее тело. Его бедра двигались взад-вперед и неоднократно вонзались глубоко в ее тело. Астра сжалась вокруг него и доила его твердый орган, чем глубже он входил в ее тело. «Теперь ты у меня, ты так близко, кончи для меня». Астра освободилась от всех своих запретов и пришла за Гарри. Несколько раз, снова и снова она приходила по петле. Гарри прижался к ней и скользнул своим органом глубже в ее тело. Она чувствовала, как ее внутренности прижимаются к Гарри от каждого толчка. «Сядь на лицо своей племянницы». Астра поднялась и прижала Кару к земле. Ее киска села на лицо Кары. Гарри занял позицию и проткнул тугую пизду Кары. Кара прижалась к нему и сочилась желанием вокруг него. Гарри приподнялся и уперся бедрами в бедра Кары, трахая ее. Кара извивалась и брызгала на своего мужчину. Чем глубже Гарри входил в нее, тем больше Кара задыхалась от удовольствия. Гарри был точен во всех способах, которыми он ее трахал. Мощный член ее младшего кузена вошел в Кару, и она сильно сжала его. Астра извивалась вверх и вниз и кормила Кару своей киской. Кара использовала свой язык, чтобы доставить Астре удовольствие. В то время как Гарри потянулся и поиграл с задницей Астры, «Однажды тебе придется продолжить свои дразнилки. Просто сажаю семена». Пришли обе женщины. Астра откинулась назад и оставила промокшее лицо Кары на открытом воздухе. Гарри обнял и поцеловал ее. Двое жадно целовались. Пальцы Гарри скользнули на место и опустились к соскам Кары, чтобы сжать их. Кара подалась вперед, чтобы встретить Гарри, задыхаясь от удовольствия, когда он вошел в ее тело. «Кстати, о посадке семян», — выдохнула Кара ей в ухо. «О, Раа, твои яйца такие полные. Мне нужно, чтобы ты опорожнила их внутрь меня. И я знаю, что тебе тоже нужно». Гарри позаботился о том, чтобы Астра была на расстоянии одного движения пальца. Он не мог полностью направлять магию благодаря фантомной зоне. Тем не менее, он точно схватил клитор Астры и потерся им о нее. Чем глубже Гарри входил в Кару, тем сильнее она желала его. Она двигала бедрами вверх и вниз, усердно работая над его спермой. Гарри скользнул пальцем, мокрым от Астры, в рот Кары. Кара встряхнула бедрами, продолжая пробовать свою тетю. Горячо и быстро, Гарри вошел в нее. Еще один толчок, и Гарри погрузил свое семя внутрь Кары. Стенки Кары плотно обвились вокруг Гарри и начали каплю за каплей высасывать семя из яиц Гарри. Гарри надавил на Кару и начал наполнять ее несколькими толчками. В итоге он оставил очень липкий кремовый пирог внутри тела Кары, прямо для взятия и прямо в положении для Астры, чтобы скользнуть и начать лизать его. Теплый язык Астры скользнул внутрь Кары и высосал столько спермы из ее тела, сколько она смогла дотянуться. Рая позвала Гарри в лабораторию. Гарри заметил, что горячая блондинка-криптонец сидит, совершенно голая, на стуле в лаборатории прямо перед ним. Ее круглая грудь, плоский живот, прекрасные ноги, голая киска и упругая задница манили Гарри и мешали сосредоточиться. «Мы должны быть в состоянии безопасно уйти за короткое время. Приношу извинения за неудобство. Безопасность превыше всего», — сказал Гарри. «Да, и пока ты здесь, мой долг рассказать тебе, как ты можешь пользоваться моими услугами в качестве главы дома Эл, когда она чувствовала себя полностью разочарованной, и я смог облегчить ее разочарование. Это не увеличило пространство в штанах Гарри, и рука Рая не скользнула по нему небрежно и не схватила его член. Такой мужчина, как ты, понимает, как правильно использовать женщину», — сказала Рая. «Итак, все, что я могу сделать, это показать вам, что я могу сделать, чтобы помочь вам. Ясный ум ведет к здоровому телу, и если ваш ум ясен, ваше тело будет сильным, и путь к реализации вашего потенциала ясен. Хочу служить тебе, я не спорю». Рая вытащил Гарри из штанов. Гарри решил поцеловать ее первым. Рая подчинилась поцелую Гарри. Они вдвоем наслаждались друг другом, после чего последовал хороший сеанс поцелуев. Гарри коснулся ее тела, и Рая застонала. Его пальцы сплелись и коснулись ее так, как Рая и представить себе не могла. Он сделал ее хорошей, мокрой и готовой к тому, чтобы ее взяли. «Нет причин, по которым вы не можете наслаждаться этим». Рая улыбнулась, довольная этой встречей. «Позвольте мне показать вам мою преданность вам, Кал-Эл». С этой знойной улыбкой Рая упала на колени. Она была рождена, чтобы служить, и она начала служить своим ртом. Блестящая, сексуальная, талантливая блондинка одним движением втянула член Гарри в свое горло. Гарри закрыл глаза и наслаждался Раей. «О, ты хранительница Рая». Если ее хозяин был доволен, то и Рая была довольна. Очень доволен, как оказалось. Его член прошел между ее губами и опустился в горло. Гарри направил свой член в ее губы и заставил ее стонать от удовольствия. Рая надеялась, что Гарри схватит ее за затылок и загонит свой полный член ей в горло так глубоко, как только сможет. С каждым криком Гарри все глубже и глубже проникал в ее рот, по мере того, как трахание лица усиливалось. Он наклонился к ней и взял ее затылок, прежде чем направить себя полностью вниз к ее рту. «Тебе это нравится?» – спросил Гарри. Рая сжала свои яйца и почувствовала, как они набухли. Это заставило ее сиять от гордости. О, она хотела бы участвовать в обучении Гарри вместе с Карой всему, что ему нужно знать, чтобы быть мужчиной. Однако Рая действительно думал, что он хорошо обходился без нее. «Подниматься». Рая поднялась. Гарри ввел в нее палец и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Эти искусные пальцы вонзились в ее тело и заставили бедра Рая вздрогнуть. Он заставил ее плакать, чем глубже его пальцы проникли в ее горячую, обжигающую киску. «Теперь ты у меня», — сказал Гарри. «Я обниму тебя и заставлю тебя кончить так, как никогда раньше. Ты будешь служить мне». Возражения Рая, что это ее долг, были остановлены тем, что Гарри засунул свой член в ее мокрую дырочку. О, он был таким большим, большой и толстый, и это заставило Рая закричать, когда он вошел в ее тело. О, Рая закрыла глаза, когда Гарри коснулся ее всего тела. Его руки были на всем ее теле и бесконечно двигались по ней. Он шлепнул ее по яйцам и заставил бедра Рая вздрогнуть. «И ваш долг, и ваше удовольствие». «Да», — позвала Рая. «Да». Гарри накачал внутри горячего ящика Рая и взял ее на долгую прогулку. Ее киска прижалась к нему и заставила его просто протолкнуться внутрь нее. «Да, это была ее обязанность». «О, да, это было ее удовольствие». «О, да, она чувствовала это». Чувствовала это, когда он схватил ее и трахнул ее хорошо и жестко. Гарри наклонился и убедился, что Рая знает свое место в жизни. Ее целью было корчиться под ним. Стенки ее киски напряглись, чтобы принять Гарри в свое тело во всю длину. Чем глубже и глубже он погружался, тем сильнее она смыкалась вокруг него. Она это знала, принимала и, что более важно, любила. Очень понравилось то, что Гарри сделал с ней. «Кончи для меня». Гарри дернул соски Рая и заставил ее горячий пах работать на пределе. Еще один сильный толчок опустил яйца Гарри на ее бедра. Чем быстрее Гарри входил в ее тело, тем больше она плакала о нем. Гарри наклонился и продолжал толкаться в нее, сводя ее с ума. «Еще раз», — сказал ей Гарри. «Да», — Рая закричала ему. Она подошла и приняла Гарри внутрь себя. Гарри чувствовал, как стены Рая поглощают его. О, она была послушна и готова взять его. Гарри был более чем готов дать Рае все, что она хотела, и даже больше. Он вошел в нее и начал качать ее тело. «Начинаешь терять. Ты собираешься кончить для меня?» «Да». Гарри прижал Раю к стене, поднял ее ноги выше своих плеч и буквально врезался в нее. Ее внутренности сжимали Гарри и сжимали его орган, чем глубже он входил в нее. О, он устроил ей хороший, жесткий трах, как она и хотела. Рая не смогла извлечь из яиц Гарри необходимую нагрузку. Она рухнула в его объятия и застонала, пока он кормил ее снова и снова. Рая, тяжело дыша, чуть не упала. Если бы не сильные руки ее хозяина, поддерживающие ее и скачущие на ее киске до тех пор, пока она не потеряет рассудок, она бы сильно упала. «Ты выучишь». Кара проскользнула в соседнюю комнату. Рая лежала, дыша, у стены, и Кара переступила через нее. Она все еще была голой. Кара потянулась и обхватила яйца Гарри. «Интересно, она такая же вкусная, как я помню», — сказала Кара. «Может быть, даже лучше, теперь она на твоем члене». Возбужденная криптонская блондинка опустилась на колени и втянула орган Гарри себе в горло. Гарри поправил ее волосы и толкнул свой член ей в горло. О, да, Кара действительно знала, что делает, и знала, как доставить удовольствие стоявшему перед ней мужчине. Он держал ее за волосы и толкал ее в горло, раскачивая взад-вперед. Кара испустила еще один крик, когда мужественность Гарри перешла ей в горло. «Вы воспользовались ее услугами, не так ли?» Кара отстранилась и ухмыльнулась Гарри. Она встала, и Рая почти послушно переползла на колени и прижалась лицом к теплым губам Кары. Язык Рая проник в Кару, почти надеясь попробовать немного семени Гарри, которое он оставил внутри нее ранее. В то время как пальцы Кары обхватили твердый член Гарри и накачали его. «Знаешь, что было бы горячо?» — спросила Кара. «Если бы она чередовала сосание твоего члена и жевание моей киски. Вы слышали ее питомца?» Рая пролила соки повсюду. Гарри напомнил ей, какова ее истинная цель. Домашние животные для секса, которым будут пользоваться Гарри, Кара, их жены и товарищи по коллективу. Рая наклонилась и взяла член Гарри в руки. Она еще больше возбудилась, когда испытала оргазм от своих неудачных попыток извлечь семя из своего хозяина ранее. Гарри глубоко прислонился к Рае и скользнул своим пульсирующим твердым стержнем ей в горло. Кара наклонилась, чтобы лизать и играть с яйцами Гарри. Гарри продолжил цикл, ощупывая грудь Кары. Ее прекрасная грудь скользнула в его руки, и она возбужденно застонала, пока игра продолжалась. Стоны, исходящие от блондинки, продолжались. Гарри исследовал каждый дюйм тела Кары. У него была дорожная карта удовольствия, которая была запомнена телом Кары, и он продолжал прикасаться к ней. Гарри соблазнил влажную киску Кары еще несколькими движениями внутри нее и полностью погрузил ее в нее. Затем он оттащил Раю и спрятал ее лицо между бедер Кары. Рая чередовала то киску, то член. Она использовала свои умелые губы, чтобы обслуживать как своего хозяина, так и госпожу. В какой-то момент Кара взяла ее за волосы и погрузила их глубже в член Гарри. Гарри застонал, толкнув ее внутрь рта, и она отстранилась. «Используйте свои груди, вы обе». Рая и Кара зажали член Гарри между своими сиськами и поклонялись ему. Двойная работа двумя криптонианцами заставила Гарри улыбнуться. Эти двое целовались и сосали его орган, чем быстрее они раскачивались на нем. Гарри подумал о том, чтобы угостить их лакомством, но воздержался от этого, по крайней мере, сейчас. Он наслаждался каждой секундой, когда их груди прижимались к нему по обе стороны и работали с ним. Работал он хорошо. Гарри прижал их грудь к себе и прижался к ним. «Встань и поцелуй». Кара и Рая поднялись и наслаждались поцелуем друг друга. Гарри решил насладиться их бедрами, потирая их сначала руками, а затем своим членом. Они оба закричали от удовольствия, когда Гарри коснулся их пальцами и перебирал их. Это была гонка, кто финиширует первым. Рая растеклась по всей руке Гарри. Гарри оторвал ее от губ Кары и насильно скормил ей свои пальцы. Гарри наклонил Раю за талию и прижался своим членом к ее голодным губам. «О, ее киска!» Она звала его, очень мило звала его, пока Гарри терся своим твердым членом о ее горячий вход. Крики удовольствия усилились. Кара схватила Рая за голову и прошептала ей на ухо. «Бьюсь об заклад, ты хочешь, чтобы он был внутри тебя. Тебе нужен еще один шанс получить его сперму. Твоя неудача в прошлом, она действительно съедает тебя, не так ли?» Рая кивнула в знак согласия. Гарри раздвинул ее ноги и еще одним толчком глубоко вошел в Раю сзади. Ее мокрая киска прижалась к нему. «Не терпится», — сказал Гарри. «И я уверен, что она жаждет отлизать твою киску». Кара села на край одного из лабораторных столов, расставив ноги. Гарри подошел к Рае. Он все еще трахал ее, как он это делал. Он коснулся губами теплого персика Кары. Рая начала сосать. Соки вытекли наружу и заставили ее проголодаться. Чем голоднее она становилась, тем больше Рая наслаждалась вкусом, капающим из ее киски. «Так хорошо, так нетерпеливо. Продолжай вылизывать ее, и я буду продолжать трахать тебя». Гарри прижался к Рае и повез ее в хорошую, долгую, быструю поездку. Его яйца качнулись назад и замкнули ее бедра в бесконечной петле. Гарри отстранился и толкнулся внутрь ее тела. Рая прижалась к нему и застонала. Чем быстрее он погрузился в ее тело. «Ты, нечто другое», — сказал Гарри. «Вкусно, абсолютно вкусно». Гарри укусил Раю за шею, и она закричала от удовольствия. Чем быстрее он толкался в нее, тем больше ее стены хватали его. Болтающаяся ступня Кары терлась о нижнюю часть бальзака Гарри, чтобы вызвать дополнительную стимуляцию. Она пожалела Рая и решила помочь их питомцу за такую хорошую работу, вернее, ступню, поскольку пальцы ног и подошвы Кары продолжали работать над Гарри. Гарри схватил раскачивающуюся грудь Рая и заставил ее кричать. Гарри позаботился о том, чтобы Рая осталась лежать лицом вниз, чтобы сосать киску Кары. Кара двигала бедрами вперед и назад и встретила кончик языка Рая, когда он входил в нее. «Ближе», — простонал Гарри, — «вы не поверите, насколько я близок». Рая надеялась, что он был довольно близко. Она хотела, чтобы его семя было похоронено внутри ее тела. Мысль о том, как Гарри погружает свое высшее семя в ее тело, заставила Рая просто жаждать его. Она сгорала от желания. Гарри подошел ближе, проникая внутрь ее тела. Рая точно знала большинство правильных кнопок, на которые нужно нажимать, и Гарри врезался в нее. То, как ее стенки скользили по нему, и как крутил его член, было очень приятно. Гарри раскачивался взад и вперед на нее. Кара достигла своего пика, Рая достигла своего пика, а через несколько мгновений Гарри собирался достичь своего пика. Он достиг дна внутри Раи в последний раз и еще одним ворчащим толчком вошел внутрь ее тела. Он надавил на Раю и излил столько семени, сколько его яйца могли вместить в ее тело. «О!» — Рая закричала от блаженства. Его густое, ароматное семя проникло в ее тело и покрыло ее внутренности. Она больше не могла сдерживаться. Гарри вошел в нее и наполнил ее тело бесконечными потоками семени, проникающими в нее и покрывающими ее внутренности. Гарри закончил кататься на Рае. Ее тугие стенки киски поглотили столько семени, сколько могли. Гарри наклонился к ней и закончил качать ее, пока ее живот не распух и не наполнился семенем. Кара подняла Рая на стол, и две блондинки жадно поцеловали друг друга. С Гарри всего полшага, чтобы потакать своим греховным желанием, когда это необходимо. Гарри не смог сделать и двух шагов по коридору, когда Фаера прижала его к стене. «Вы сегодня были очень заняты», — сказала Фаера. «Обычно мне это не интересно, но сегодня». Гарри прервал ее предложение и поменял столы. Теперь он прижал Фаеру к стене. Его руки работали над ее телом. Узкий костюм, который она носила, упал на землю и обмотался вокруг ее лодыжек. Он наклонился и впился в рот Фаеры долгим смачным поцелуем. Фаера сжала руку на затылке Гарри, пытаясь взять под контроль его постоянные атаки на ее миндалины. Несмотря на ее борьбу, Гарри медленно ломал барьеры. В глубине души Фаера знала, что у нее нет шансов бороться с этим. Если бы не легендарная Астра Инзе, Гарри поцеловал Фаеру в шею. Он достиг ее мочки уха. Его член выскочил и хлопнул ее по бедрам, заставив надменного солдата подкоситься в коленях, на колени. Эти слова заставили Фаеру покорно склониться перед ней. Она знала, что сгибание колена, ради любого колена, было делом трусости. Тот, у кого нет позвоночника, нет амбиций. И все же здесь она стояла на коленях перед большим пульсирующим членом сына Джорелла, когда он ударил ее по лицу. Фаера наклонилась и взяла Гарри в свое горло настолько, насколько это было в человеческих силах. О, это было прекрасное желание почувствовать, как длина Гарри полностью входит ей в горло. Гарри наклонился и полностью погрузил свой твердый член в ее рот. Она сосала Гарри, хорошо и сильно. «Ты был рожден, чтобы принимать член, и я обязательно буду наслаждаться каждой твоей дырочкой». Гарри взял женщину за волосы и прижал ее к спине. Он вошел ей в рот и заставил Фаеру задыхаться, чем быстрее он толкал ее в горло. Чем глубже Гарри погружался, тем больше Фаера желала, чтобы он полностью впился ей в горло. Гарри наклонился к ней и продолжал толкать, пока она не превратилась в пускающую слюни развалину. «Так держать, не останавливайтесь из-за меня». «Фаера, нет». Гарри схватил ее за волосы и начал трахать ее лицо. «Хорошо и тяжело. Фаера должна ненавидеть это. Она должна ненавидеть это. Однако она этого не сделала. Ей нравилось, как могучий член Гарри постоянно вгоняет ее в горло, заставляя ее плакать из-за него. В тот момент, когда Гарри вырвался из ее горла, он поставил Фаеру на колени. Он прижал ее к стене и сильно сжал ее тело. «Ты не думала, что когда-нибудь мужчина будет так прикасаться к тебе, или даже что тебе понравится, как я грубо беру твое тело?» Фаера вскинула голову. «О, ты, чертов ублюдок, ты заставляешь меня хотеть этого!» — воскликнула Фаера. «Но ты не просто мужчина. Я не знаю, ты нечто, что появляется только раз в 100 циклов. Тебе нужно взять и сломать столько женщин, сколько сможешь достать. Более упрямые, тем лучше. И если они предпочитают женщин вместо мужчин, это более соблазнительное завоевание, Не так ли? В тот момент, когда Гарри скользнул пальцами внутрь горячей киски Фары, она сжала его сильнее. О, да, она чувствовала, как внутри ее тела нарастает оргазм. «Скажи, ты хочешь мой член?» – сказал Гарри. Фара пыталась сохранять некоторый уровень приличия, несмотря на то, что Гарри переполнял ее разум и тело удовольствием. Это была битва, которую она полностью проиграла. Гарри наклонился к ней и постоянно стучал пальцами. «Я просто не хочу твой член. Я хочу, чтобы ты взял меня и трахнул меня, как животное». Фара не могла остановить слова, вылетающие из ее тела, не больше, чем она могла остановить соки, вытекающие из ее киски, в то время как Гарри схватил ее за бедра и с первобытным ворчанием врезался в нее. Гарри прижался к Фаре и стал качать ее тело. Ощущение того, как эти твердые пульсирующие шары ударяют ее по бедрам, подтолкнуло Фару вперед. Фара напряглась и отпустила его еще пару раз, когда он вошел в ее тело, глубже. Фара закричала. Ее руки тянулись вниз по спине Гарри, чем быстрее он двигался внутри ее тела. Гарри наклонился к ней и безжалостно трахнул Фару. Она была там, на каждом шагу, всасывая его мужественность в свое тело. Он наклонился и стал играть с ней. «Как глубоко вы хотите, чтобы я пошел? Весь путь!» Фара закричала ему в ухо. Гарри подчинился и прижал Фару к стене. Он растянул ее горячую киску вокруг своего члена. О, у нее никогда ничего не было внутри, кроме игрушек, да пальцев и языков других женщин. Гарри сразу понял. Он с нетерпением ждал возможности сломать и переделать Фару для постоянного использования. Фара откинула бедра назад и полностью погрузила Гарри в себя. Ее тело блестело от пота. Фара поняла, что заработать это семя будет сложнее, чем она ожидала. Гарри прижался к ней и еще пару раз покачал ее тело. Грубый толчок повалил Фару на четвереньки. Гарри толкнул Фару на землю и вспахал ее тело. Его пальцы танцевали на ее теле, и Фара взывала к нему. Его горячее дыхание коснулось ее уха. «Ты сказал, что хочешь, чтобы я трахнул тебя, как животное». Так она и сделала. Фара брызнула ему. Гарри прижался к ней и немного сильнее раскачал ее тело. Он усилил толчки и полностью загнал ее в петлю. Он дико вошел в нее и вонзился в ее тело. Она была там, где он хотел ее. Еще один глубокий толчок, и Фара рухнула лицом на землю. Гарри прижал ее к земле и продолжал энергично трахать ее узкую киску. В тот момент, когда Гарри сдался, она попыталась встать. Гарри толкнул ее обратно и начал трахать ее еще немного. Процесс повторялся пару раз. Каждая часть процесса загоняла Гарри внутрь Фары. После того, как он оставил Фару мокрой, он вытащил ее. Гарри поймал взгляд другой компании, перекинув через плечо Фару, как ценную добычу, направил ее в спальню. Теперь Фара обнаружила, что сходит с ума от похоти. Астра и Гарри лизали ее тело и сосали ее соски. Медленная, тонкая работа над ее телом, превратившимся в лужу похоти, сводила Фару с ума от удовольствия. Они знали, как нажать на все нужные кнопки, чтобы свести ее с ума. «Ты сказал все мои дырки», — умоляла его Фара. «Ты еще ни в одном не был». «Нет, пока он не возьмет мою задницу первым», — сказала Астра. «Я знаю, что ты готов к этому, жеребец». Астра повернулась, чтобы потереть член Гарри между ягодицами. Это заставило его ткнуть Астру в ее узкую дырочку и по-настоящему возбудить ее. Гарри улыбнулся и поцеловал шею Астры к ее уху. Астра вздрогнула от прикосновения мощного молодого человека, поскольку он доставил ей больше удовольствия, чем она могла себе представить сначала. «Да, я более чем готов к этому, но сначала вам следует подготовиться, и я уверен, что язык Фары будет более чем готов». Фара наклонилась к Астре и лизнула ее задницу. Астра решила занять всю длину Гарри своей киской. Он вошел в нее, дюйм за дюймом вонзаясь в ее тело. Гарри наклонился и прижался головой к груди Астры. Он начал поклоняться ее вздымающейся груди и довел ее до полного безумия от удовольствия. О, да, она действительно работала над этим. Ничто не было более удивительным, чем приятная теплая киска. Гарри надавил на нее и толкнул в голодное тело Астры. О, да, это было очень приятно. Стенки ее киски напряглись и освободились вокруг него. Чем глубже Гарри вошел в ее тело, Астра позаботилась о том, чтобы Фара не потеряла сознание между двумя ее ягодицами. Какой бы сексуальной она ни была, это было бы довольно неприятно. Гарри вытащил из ее киски, и это было приятно и влажно. «Я готов», Астра повернулась, и Гарри раздвинул ее ягодицы. Гарри вошел в ее задницу и почувствовал, как напряженные щеки Астры просто прижимаются к нему и забирают его внутрь себя. Небесное тепло уютной попки Астры перенесло Гарри в путешествие прямиком в рай. «Ты действительно знаешь, как усилить предвкушение? Я чуть не забыл». Гарри не дал Астре как следует закончить этот ход мыслей. Он взял под свой контроль ее задницу и работал сам. Гарри проверял свое самообладание внутри такой милой криптонской задницы. Нестареющий генерал вздохнул от удовольствия. Гарри доминировал над ее задницей и следил за тем, чтобы она снова и снова плакала. Гарри наклонился и растянул ее анус, чтобы свести ее с ума. «Ты не забудешь. Не тогда, когда я закончу с тобой. О-о-о, нет. Готовься, Фаера». Астра послушалась и скользнула языком в задний проход Фаеры. Фаера закрыла глаза и наслаждалась ощущением языка генерала, засунутого в ее задницу. Сегодня она представилась двум своим начальникам. Пальцы ног Фаеры сжимались, и Астра все глубже и глубже погружалась в ее тело. Гарри провел руками по телам обоих этих прекрасных образцов женщин. Он получал их хорошо и горячо, тем быстрее он толкался в них. О, да, он чувствовал, как тугая задница Астры обволакивает его. Она просила его семя. Каким бы большим ни было искушение отдать его ей, Гарри сдержался. Он знал, что семя было зарезервировано для Фаеры и не для кого другого, по крайней мере, не для этого раунда. Придет время, когда Гарри кончит в нее. Он скользнул пальцами в пизду Астры и вошел в нее. Он стимулировал ее тело. «Ты хотел этого больше после того, как я дразнила тебя. Ты не можешь этого отрицать». Нет, Астра не могла этого отрицать. Гарри прижался к ее телу. Толчок за толчком погружали мужское достоинство Гарри глубоко внутрь ее тела. Чем быстрее Гарри раскачивался внутри ее тела, тем больше ее анус поглощал его. Гарри провел руками по ее телу, отчего у Астры закружились пальцы ног. «Так близко», — выдохнул Гарри. «Еще немного. Астре придется согласиться». Он надавил на ее тугой анус и всю дорогу вел ее за собой. Когда он надавил внутрь ее тела, он наполнил ее задницу. Он подводил Астру все ближе и ближе к разрыву. Еще одно касание сделало это. Гарри шлепнул ее по заднице после следующего глубокого толчка. Это было то преимущество, которое было необходимо Астре, чтобы полностью преодолеть переломный момент. Он достиг дна внутри нее, довел ее до края и заставил ее кончить для него. Астра протекала повсюду. Фаера повернулась и прикоснулась губами к Астре, чтобы испить исходившие из нее небесные соки. После этого Фаера блестела от соков Астры. «Моя очередь». Фаера лежала ничком с открытыми ягодицами, покорная, голодная и готовая наслаждаться руками Гарри по всему ее телу. Гарри наклонился и коснулся ее ануса. Медленное нажатие на член Гарри вогнало его член внутрь ее тела. Первые пару дюймов врезались в ее тугой анус. Гарри наклонился внутрь ее горячей жопы и еще пары толчков вошел внутрь ее тела. Пальцы скользнули по Фаере и продолжали играть с ней. Гарри вошел в Фаеру, глубоко по яйцам, и прижался к ее горячему анусу, качаясь внутри нее сзади. Стягивающий жар ее теплой дырочки затащил Гарри внутрь Фаеры. Он точно знал все нужные кнопки, чтобы довести ее до предела. Гарри раскачивал ее взад-вперед, распластавшись на кровати. Он прислонился к ней и поцеловал в шею. «Как ты думаешь, сколько раз я смогу заставить тебя кончить? Сколько хотите?» Гарри вознаградил Фаеру за ее безупречный ответ, продолжая затыкать ее очко. Он нащупывал собственный задний вход Астры через неравные промежутки времени, чтобы держать ее наготове и возбудить. Анальный секс с этими двумя сильными криптонианцами был на редкость идеальным. Чем глубже Гарри погружался в их тугие киски, тем быстрее его руки бродили по всему ее голодному телу. Чем быстрее пальцы Гарри скользили по ее телу, тем сильнее она кричала. Фаере хотелось, чтобы из нее вытекала мощная сперма Гарри. Она умоляла его, молча. Гарри провел руками по ее телу и оценил ситуацию. Он въезжал в нее и доминировал над ней снова и снова. Давление его тела на ее заставило Фаеру вскрикнуть. Ближе. Фаера снова пришла за Гарри. Гарри расположил вещи так, чтобы ее киска была открыта, чтобы Астра могла лизать и сосать. Это вывело удовольствие на другой уровень. Гарри погрузился в нее и стал качать ее тугое тело. Его член покалывал, а яйца напряглись. Гарри, несмотря на все свои усилия, не мог долго сдерживаться. Его яйца лопнули, и семя попало Фаере в зад. Фаера, прижатая к краю, испустила очень страстный стон, когда Гарри заполнил ее задницу и заставил ее кричать для него. Гарри достиг дна в идеальной заднице Фаеры и практически опустошил в нее свои яйца. Пронесся еще один момент времени, мелькнув на ветру. Гарри отступил назад и позвал Астру внутрь. Астра прижалась ртом к анусу Фаера и слизнула сперму. Ее положение сделало Гарри твердым и готовым к действию. Готов снова взять задницу Астры в мгновение ока. Что он и сделал, погрузившись в нее жестко, глубоко и быстро. Не то чтобы Астра вообще возражала против этого. Коллектив. Алекс Денверс, Хлоя Салливан, Элиза Денверс, Кара Зор-Эл, Лана Лэнг, Мэнди Ларсон, Эбигейл Файн, Патриция Суон, Марта Кент, Затанна Затара, Эмили Динсмор, Лена Лютер, Виктория Хардвик, Кайла Уиллоубрук, Дизири Эткинс, Джесси Брукс, Ирма Ардин, Хелен Брайс, Молли Грикс, Клэр Силтон, Алисия Бейкер, Лейс Лейн, Люси Лейн, Тесс Мерсер, Лори Лемарис, Астра Инзе, Новинка, Рая, Новинка, Фара, Новинка. Глава 12. Хрустальная сфера освещала коридор от Селены, блуждающий по всему коридору горизонта. Пока все хорошо, хотя она не чувствовала себя хорошо, пока Омегаэдр не оказался в ее руке. Извлечение сущности криптонианца из разума Изабель, чтобы обмануть охрану, было очень кропотливым процессом. То, что Селена знала, было бы невозможно, если бы его не отправили в фантомную зону. Пока все хорошо, хотя Селена затаила дыхание, проходя через каждую дверь. Все они были настроены на Гарри. Камеры безопасности пока не засекли ее присутствие, что было хорошо, потому что Селена не хотела никого предупреждать или запускать какую-либо систему безопасности. Селена ударилась о стену. Сфера в ее руке позволяла ей перемещаться во времени. Селена медленно открыла шар и скопировала в себя магическую сущность Гарри. Темнокожая ведьма вздрогнула, когда попробовала его магию, и от этого у нее сильно закружилась голова. Помимо ощущения покалывания, у Селены было почти все, что ей нужно. Руны на стене вспыхнули и открыли врата. Громкий писк эхом разнесся по всей комнате. Селена подняла руки, когда вокруг нее появилось несколько лазерных турелей. Она заморозила их продвижение, прежде чем они успели выстрелить. Она случайно активировала один из протоколов безопасности женщины Лютер. Треск энергии раздался из ее пальцев, и Синея поняла, что все или ничего. Либо она проскользнет в ворота, либо нет. Сердце Селены пропустило пару ударов, прежде чем она бросилась через ворота в великое неизвестное. Ничего, ничего сейчас. Селена выгнула шею влево, а затем немного вправо. Легкий удар эхом отозвался в ее затылке, когда она вышла вперед, рядом с омегаэдром, близко к захвату. О, Селена могла чувствовать это прямо сейчас. Кончики ее пальцев были близко к нему. Потом она остановилась. О, она что-то почувствовала, что-то в затылке. Пора просыпаться, мисс Лэнг. На довольно большом расстоянии от горизонта Лана Лэнг резко села прямо в своей постели. Хлоя бросилась проверить ее, как и Кей. Селена на горизонте, она в царстве теней, сказала Лана. Она после этого, лицо Кей совершенно побледнело, и при этой мысли ей стало как-то не по себе. Но пока Гарри на земле, пробормотала Хлоя. Черт возьми, мы должны были это предвидеть. Со взрывом энергии Гарри, Кара, Астра, Рая и Фаера приземлились прямо посреди того места, куда Гарри и Кара должны были отправиться раньше, пока Селена не вмешалась в кристаллы. Кому-то удалось завершить процесс и построить крепость. Обнаружены враждебные угрозы, сказал Джор-Эл. Немедленно приступить к мерам сдерживания. Кристаллические клетки захватили и Астру, и Фаеру. Гарри застонал и подошел к консоли. Он вложил в него руки. «Они со мной, Джор-Эл», — сказал Гарри. «Переопределить и отпустить». Потребовалось некоторое усилие, но Фаера и Астра были освобождены из хрустальных клеток. Обе женщины упали на землю, немного раздраженные, но каким-то образом они предвидели это. В частности, Фаера покачала головой. «Не знаю, чего я ожидала от него», — сказала Фаера. «Но я...» Вспышка энергии почти ослепила их. Гарри прикрыл глаза и закрыл их. Да, что-то было совсем не так, очень не так. Селена нашла способ проникнуть в царство теней, сообщила им Лара. Как? Спросила Кара. Вы сделали все возможное, чтобы защитить его. Да, я это сделал, подтвердил Гарри. Ни один план не является надежным. И без меня на земле Селена могла бы использовать любое количество заклинаний, которые она могла бы сбить с толку. Гарри воспользовался моментом, чтобы собраться с мыслями. Он понял, что теперь должен делать. «Я собираюсь пойти туда и встретиться здесь», — сказал Гарри. «Оставайся здесь». «Верно», — сказала Рая. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы убедиться, что она не сбежит. Но если она доберется до омегаэдра, будут последствия». «Я понимаю», — сказал Гарри. «Ближе, чем она когда-либо должна была быть. Селена была очень близка к тому, чтобы заполучить этот конкретный объект. Однако Гарри не позволил бы этого. Он закрыл глаза и почувствовал ее местоположение. Осталось сломать еще несколько барьеров. Гарри будет мчаться в царство теней. Гарри взял рунный ключ в руку и активировал портал, который отправил его прямо в царство теней, где он намеревался решить эту проблему как можно скорее. В глазах Селены можно было увидеть жадность. Она очень долго ждала, чтобы заполучить Омегаэдр. Объект был за последним барьером. Она почувствовала некоторое сопротивление, и что-то ударило ее, по крайней мере, мысленно, прежде чем заряд магии оторвал Селену от земли и ударил ее физически. Селена врезалась в стену с огромной силой, которая сотрясла ее тело. Селена, ее глаза встали на место, когда она увидела самого криптонианца. «Как ты выбрался из фантомной зоны?» – спросила Селена. «Как ты меня туда отправил?» Ни один из них не хотел раскрывать свои секреты, и это было нормально. Два луча света пересеклись в воздухе. Гарри понял, что Селена израсходовала много своей магии. «Все еще не все там, не так ли? С каждым днем я становлюсь сильнее, и с Омегаэдром я буду свободен». Селена издала это последнее заявление в фантастическом крике. Она послала в сторону Гарри несколько разрядов острой, как бритва, магической энергии. Гарри увернулся от вспышек света, а затем развернулся в воздухе. Он пошел на связывающее заклинание. Селена отскочила в сторону и приземлилась рядом с ним. «Ты не остановишь меня, не тогда, когда я так близко». Селена подняла теневых миньонов из-под земли. Все бросились к Гарри. Гарри отразил атаку одного из существ. О, она медленно восстанавливала свои силы, учитывая, что эти миньоны были намного сильнее, чем те, с которыми Гарри и Кара сражались в пещере. Гарри ударил ладонью по затылку теневого миньона и сильно потряс его. Опытный колдун отдернул руку и ударил ею по горлу существа, отбросив его на несколько шагов назад. Гарри отпрянул назад, и еще одна яростная атака сбила его. Три существа одновременно схватили Гарри. Гарри ускользнул от атаки и призвал волшебный клинок, который рассекал существ. Гарри схватил Селену прежде, чем она чуть не вырвала Омегаэдр из его печати. Гарри взлетел высоко в воздух и врезался Селене в затылок. Он заставил ее ноги дрожать, а тело раскачиваться. Так близко к получению. «Восстань, мой хранитель, восстань!» Большой теневой страж прогремел над Гарри. Гарри был вынужден ослабить свою хватку над Селеной и справиться с этой угрозой. Его руки крутанулись в нужном положении и послали в существо вспышку света. Существо разделилось пополам на еще трех стражей. Все они были вооружены чрезвычайно мощным оружием. Селена сломала последнюю печать. Волшебный рывок вытащил Омегаэдр из футляра. Она положила на него руки. Через несколько секунд Гарри пронзил теневого стража. Существо раскололось и взорвалось. Он наблюдал, как Селена исчезла из царства теней. Крепость. О, это будет идеально для Аркх. Селена была прервана на полуслове кулаком Астры. Астра заставила Селену рухнуть на землю. Селена закрыла глаза, и Астра ударила ее ногой по лицу. Еще одного удара удалось избежать благодаря магии, окружавшей Селену и заставившей ее улыбнуться. «Ты знаток», — сказала Селена. «Ты скрывал это от меня дольше, чем я ожидал». Но отправка этого из фантомной зоны была ключевой ошибкой. Селена разбила на 6 копий себя. 5 копий использовались в качестве тренировочной мишени. Фаера и Астра прорезали их так быстро, как только могли. «Как всегда, вы показываете мне», — закричала Фаера. «У нас будет более серьезная проблема, чем ваше эго, если она возьмет под контроль эту крепость», — сказала Астра. «Ну, мы не можем позволить ей. Если бы Астра могла просто схватить Селену за горло на секунду и действовать быстро, она могла бы покончить со всем этим. Если ее задушить, она не сможет использовать какую-либо магию». Кара переехала, чтобы запереть Селену из крепости с помощью Рая. Селена использовала свою вновь обретенную силу, чтобы окутать кристаллы и попытаться завладеть ими. «Мы должны держать ее подальше», — закричала Рая. «Ошибка, критический сбой системы», — сказал Бжорел. «Протоколы безопасности не работают, система не перезагружается. Кара, тебе лучше найти способ быстро, потому что я теряю себя», — кричала Лара. «Закрыть все». Кара поняла, что это должен быть ответ. К сожалению, Селена обмотала ее волшебными веревками и утащила прочь. Кара боролась и тряслась от нападения. Она пыталась использовать свои руки, чтобы вырваться из веревок, но чувствовала, как они откидываются назад и раздавливают ее. Рая была поражена тем же самым. Селена улыбнулась, Сила прошла через нее и вызвала волну энергии, прошедшую через ее тело. Крепость. Гарри вырвался из ближайшего портала и прорезал всех врагов, которых наколдовала Селена. Он приземлился перед самой ведьмой. Его мгновенное отвлечение заставило Кару и Рая вырваться на свободу и возобновить свои усилия, чтобы запереть Селену из крепости. «Ты действительно понятия не имеешь, что держишь», — сказал Гарри. «Ты думаешь, что контролируешь силу этого объекта? Ну, она контролирует тебя. Ты просто слишком боишься его использовать», — сказала Селена. Селена и Гарри встретились. Из-под земли вылезли новые стражи. Гарри бросился к Селене, а Фаер и Астра вступили в бой со стражами. Гарри доверился их способностям, увидев их в действии. Гарри перевернулся в воздухе и схватил Селену за шею. Громкий хлопок прогремел, как гром. Селена упала в снег за пределами крепости. Вокруг крепости возник большой купол магической энергии, который не давал ей вернуться внутрь. Несмотря на это небольшое неудобство, ведьма насмехалась над этим конкретным барьером. «Я сломаю его, можешь попробовать». Гарри лучезарно улыбнулся ей в руке и сделал сосредоточенное усилие, чтобы вырвать омегаэдр из руки Селены. Селена не откажется от мощного предмета так легко, как полагал Гарри. Объект продолжал вибрировать в ее руке, когда Гарри потянул его и попытался вырваться. Битва воли между этими двумя началась. Селена набирала силу, и из глубины поднималось все больше теней, чтобы отвлечь Гарри. Гарри вливал во все, что мог. Это истощало, но он должен был остановить ее. «Скоро все преклонятся перед моей мощью. Жаль только, что я не могу заставить совет преклонить передо мной колени. Но, думаю, нам всем придется идти на жертвы, и пришло время жертвовать тебя к большему благу. Жаль, Кал-Эл, твое постоянное вмешательство все портит. Вы говорите слишком много». Последнее слово акцентировало магическую атаку «все или ничего». Ответная реакция отбросила обоих нападавших назад, и они сильно разбились о снег. Омегаэдр наконец выпал из рук Селены. Селена и Гарри изо всех сил пытались быть первыми, кто претендовал на это. Магическая энергия, которую Селена уже поглотила, наполнила ее силой. Она создала несколько магических стен, которые блокировали Гарри. Стены сжались сильнее. Только сила воли Гарри помешала ему получить это. Даже самым сильным мужчинам в конце концов приходится дышать. «Ты чувствуешь это, Кал-Эл? Ты чувствуешь головокружение? Ты чувствуешь, как сила просто перемалывает тебя?» Гарри отказался признать ее. Он должен был разрушить эти стены. Селена небрежно подошла и приготовилась снова забрать омегаэдр. Луч тепла выстрелил из воздуха и попал Селене в руку. Гарри поднял взгляд и заметил, что Кей падает на землю перед ней. «Раньше ты не мог остановить меня», — сказал Кей. «Но на этот раз я тебя останавливаю, наглый маленький паршивец», — закричала Селена. «Как вы думаете, с кем вы разговариваете? Какой-то сценический фокусник с несколькими салонными трюками. Ты боишься моих тети и матери. Ты не мог бы использовать настоящую магию без омегаэдра. Мне не нужно тебе ничего доказывать, наглый сопляк». Магические атаки Селены пронеслись по воздуху и отправили Кей в полет. Еще одна атака подбросила ее в воздух. Селена создала большой магический взрыв и швырнула Кея. Она довольно сильно оттолкнулась от земли из-за ударов вокруг. Барьеры вокруг Гарри исчезли. Это заставило Гарри схватить Селену и оттащить ее назад. Селена упала на землю. На суперскорости Гарри подошел к Селене сзади и надел ей на руки два волшебных наручника. Селена упала на землю, тяжело дыша. Омегаэдр взмыл в воздух. Гарри потянулся, чтобы забрать его, но Кей схватила его. «В следующий раз я позабочусь о том, чтобы...» «Идеально». Глаза Кей стали серебристыми, а затем покраснели. «Это идеально подходит для окончательного плана Брейниака. Вскоре Криптон снова восстанет, и силы Зода создадут совершенно новый мир. Я выполню свою цель». Гарри потянулся, чтобы схватить Кей, но увидел, как она исчезла в мгновение ока. Он понял, что она заразилась. «Гарри, Лена, я вернулся», — сказал Гарри. «Что случилось?» «Ну, много», — сказала Лена. «Был инопланетный корабль, на котором находился криптонианский суперкомпьютер, известный как Брейниак, и два ученика генерала Зода. Он был криптонский военный преступник», — заявил Гарри. «Продолжайте, пожалуйста. Мы чувствуем, что у Брейниака может быть агент на Земле, который скомпрометирован и будет воровать. Это Кей, и она украла омегаэдр», — сказал Гарри. «Ты хоть представляешь, где корабль?» «К сожалению, нет», — сказала Лена. «Смотрели, Кал-Эл?» Заявление Селены заставило Гарри задуматься. Она казалась немного напуганной услышанным. Что было хорошо, такой женщине не помешало бы испытать ужас. Вы должны позволить мне помочь вам. Никто не знает Омегаэдр лучше, чем я. На что он способен? Гарри согласился только с частью этого утверждения. «Простите, что прерываю», — сказал Лекс. «У меня есть идея, где может быть корабль. Мы скоро будем тобой и Леной через 3 минуты», — сказал Гарри. Гарри небрежно шевельнул пальцем. Селена действительно много знала, но Гарри нашел для нее идеальное применение. Гарри и Кара присоединились к Лексу и Лене за пределами, казалось бы, бесплатной клиники. «Не позволяй этому одурачить тебя», — сказал Лекс. Гарри уже почувствовал атмосферу клиники. Четверка вошла внутрь и направилась вглубь клиники. Появилась чрезмерно солнечная женщина. «Привет!» — воскликнула она бодрым голосом. «Добро пожаловать в клинику «Сияющий свет». Здесь мы позаботимся о том, чтобы у вас был яркий и солнечный день, и позаботимся о том, чтобы вы встали и были готовы встретить мир. Мы предлагаем бесплатный уход и консультацию по многим заболеваниям, и мы надеемся, что вы будете найти наши цены разумными. Мы ищем Лилиан Лютер», — сказала Лена. Секретарь подошел к компьютеру и проверил его. Она хмыкнула и нахмурилась. «У нас здесь нет никого с таким именем, мэм. Может быть, вы ошиблись? Возможно, ее здесь нет». Пока Лена разговаривала, Гарри осматривал комнату. Он заметил трехмерный проектор за растением в стене. Он взмахнул рукой, и комната замерцала. «Итак, вы понимаете, мы здесь, чтобы предложить вам расценки, которые...» Гарри выключил голограмму и открыл полностью пустую комнату. «Мама, перестань нести чушь», — сказал Лекс. «Пришло время выйти наружу. Ваши люди украли инопланетный корабль». Из плоти и стены поднялась женщина. Она была в лабораторном халате, с темными волосами и голубыми глазами. Хотя Гарри мог сказать, что Лилиан внесла некоторые изменения в свою внешность с тех пор, как видел ее в последний раз. «Мы просто приобрели ресурс», — сказала Лилиан. «Вы бы предпочли, чтобы военные Соединенных Штатов просто взяли его и позволили хранить пыль в зоне 51? Значит, ты жив», — сказала Лена. «Я тоже рад тебя видеть, Лена», — сказала Лилиан. «Разве ты не знаешь, насколько опасен этот корабль?» Лилиан только улыбнулась. «Все, что я сделал только для того, чтобы обеспечить благо всего человечества. И, изучив этот корабль, он позволит нам получить доступ к ценным секретам, которые могут уничтожить угрозу, от которой страдает Земля». Гарри и Кара нахмурились. Они догадывались, кого она имела в виду. Лекс только что одарил свою мать одним из этих разочарованных взглядов. «Вы с Лаенелом созданы друг для друга. Лекс, ты ошибаешься, я совсем не похожа на твоего отца», — сказала Лилиан. «Я сделал все, что в моих силах, чтобы сделать этот мир лучше, а не из жадности. Дорога в ад. Вы можете подумать, что у вас есть секреты, которые придадут силы человечеству», — сказала Лена. «Но на самом деле то, что вы делаете, это открытие ящика Пандоры». Спор собирался стать немного более ненавистным, пока громкий хлопок не разнесся по всей комнате. Гарри и Кара встали, Лилиан тоже. Вынула планшет. «Система безопасности дала сбой», — сказала Лилиан. «Я не понимаю, где корабль?» — спросила Лена. Гарри знал, что сейчас произойдет, хотя пока не хотел просветлять в этом Лилиан. Брейниак, или, вернее, Кей, собирался вернуть свой корабль или, возможно, использовал Омегаэдр. «Гарри, Кара и Лютер въезжают. Мы должны остановить ее», — сказала Кара. «Я знаю. Вопрос в том, как она заразилась». Лекс вышел из лифта первым. Он видел изображение корабля до того, как его сфотографировали. Тем не менее, увидеть такое судно вблизи и воочию было впечатляюще. Если бы ему дали половину шанса, Лекс хотел бы изучить этот загадочный черный корабль вблизи. В общем и целом, он не мог винить свою мать за то, что она хотела, чтобы ее руки оказались на корабле. Очень заманчиво, и Лекс на секунду положил на него руку. «Не трогай его». Луч света ударил Лекса в лицо и срикошетил от земли. Кей бросился к ним. Кара прервала ее, прежде чем они добрались до корабля. «Я не хочу причинять тебе боль. Это не в твоих руках, Кара Зор-Эл». Кей схватил Кару за шею. Кара заставила свою кузину подняться в воздух. Ей нужно было что-то сделать, чтобы шокировать тело Кея. Однако с помощью Омегаэдра Кей могла действительно навредить Каре, если бы Кара ей позволила. Если бы она только позволила. «В лаборатории появилось несколько дронов. Они больше не под моим контролем», — закричала Лилиан. «Они были созданы, чтобы уничтожить криптонианцев». «Мило», — сказал Гарри. Гарри подумал, что она могла бы захотеть получить лучшие дроны. Легкость, с которой он их отталкивал. Несколько магических лучей пронзили его руки и превратили дронов в порошок. Гарри позволил им упасть на землю с громким стуком, эхом разнесшимся по комнате. Кей попала в руку Гарри. Гарри заметил что-то серебристое вокруг ее шеи. «Извините, но это будет больно». Гарри пытался вытащить инфекцию брейниака. Он упрямо вцепился в Кей и отказывался идти легко, без боя. Жжение в пальцах позволяло Гарри тянуть и тянуть, пока что-то не вспыхнуло. Кей чуть не врезалась в землю из-за того, что Гарри швырнул ее на землю. Омегаэдр вылетел из ее рук, пока она не достигла корабля. Кара и Гарри приземлились на землю. Окончательно. Появилась Селена и сжала предмет в руке. «Я не могу получить к нему доступ», — сказала Селена. «Что-то не так?» Гарри вырвал инфекцию брейниака из Кей и стабилизировал ее тело. «Сила есть, но я не могу получить к ней доступ», — сказала Селена. «Потому что сила теперь моя», — сказал отстраненный голос. «Даже если мой дрон не сможет добраться до корабля, я найду другого, который передаст мне силу. Криптон снова поднимется над пеплом этой планеты». Пальцы Селены завибрировали по обе стороны устройства, но наступила долгая пауза. «Непредусмотренная переменная. Нет доступа к питанию. Это был бы я», — сказал Гарри. «Я понял. Как запереть вас двоих? Мне нужно было только время. Невозможно. Это слово ко мне не относится», — сказал Гарри. Когда Кей избавилась от инфекции брейниака, Гарри вырвал омегаэдр из рук Селены. Она была парализована и не могла двигаться. «Я хочу поблагодарить тебя за то, что ты так небрежно впитал мою магическую сущность», — сказал Гарри. «Это позволило мне выяснить, как остановить это быстрее и оставить тебя слабым». Гарри постучал Селену по голове. Сила омегаэдра принадлежала Гарри, и он позаботился о том, чтобы сейчас никто не мог получить к нему доступ. Несколько охранников остановились парализованными. Гарри обратил внимание на корабль. Даже Лекс и Лена смотрели на это с благоговением. «Вы не можете уничтожить его», — взмолился один из ученых. Гарри не обращал на него внимания. Энергетический взрыв, грубая сила, и он поймал корабль брейниака. Энергия испарила весь корабль и заставила его рухнуть в небытие. «Гарри?» — спросила Лена. «Отлично. Это ты уверен, что это была хорошая идея?» — спросил Лекс. «Мы могли бы многому научиться на корабле. Брейниака лучше уничтожить», — сказала Кара. Хотя Кара задавалась вопросом, действительно ли он ушел. Тем не менее, они остановили вторжение просто так. Гарри полностью сосредоточился на Селене, кто стоял на коленях на земле. Гарри повесил омегаэдр перед ее носом. Она потянулась, но затем запнулась, не сумев достать. «Ты использовал мою силу, и это в конце концов тебя подвело. И теперь у тебя есть выбор. Либо служи мне, либо отправляйся в призрачную зону, которая полна силы, желающей твоей смерти. И без своих сил ты на этот раз не выживет». Селена понимала свое положение и поняла, что она собирается делать. «Я служу тебе, великий криптонианец из Дамаэль», — покорно сказала Селена. «Конечно, более могущественного колдуна не существует, и для тебя было бы честью быть моим хозяином». Она убежала в суматохе. Лекс действительно ненавидел это. У него было несколько отборных слов, чтобы сказать своей матери обо всем, что произошло, о том, как она причинила ему боль, инсценировав свою смерть, и еще до этого. Но этого разговора так и не произошло из-за хаоса, и у Лекса была пара новых шишек на голове от удара об стену. «Похоже, на этом объекте нет ничего ценного, кроме корабля», — сказала Лена. «Да, но он разрушен», — сказал Лекс. «Ты понимаешь, что у меня не было выбора». Лекс сделал паузу и кивнул на заявление Гарри. Ему это не нравилось, но он понимал, что должен был сделать. Сегодняшняя атака последователей Зода показала, что там водятся опасные инопланетяне. А поскольку Гарри отправили в фантомную зону, он не всегда мог быть рядом.